лесу, а молчание твое я никак не пойму. Не пойму, что ты в письмах имеешь в виду. Не пойму, не пойму. Не пойму я двусмысленных строчек. Твои письма, как дождь на годочек. И слова твои, словно тропинки в лесу, приведут неизвестно куда и кому. Куда и кому. Как загадку тебя разгадать я хочу. Ну а может, люблю я тебя потому, что никак не пойму я тебя, не пойму, не пойму, не пойму.